Глава 500. Руки. Вкус последствий. Лин Чуцзю, которая твердо убедила служанок принцессы Фушаучжан, что она пьяна, немедленно села прямо, как только их карета выехала со двора. Ее глаза и слова были ясными, когда она сказала: «Та, дайте-ка мне платок». В этот момент в ее организме еще был след алкоголя. «Ах, Ванфы, вы». Лин Чуцзю очень успешно притворилась пьяной. Что уж говорить про других служанок, если даже четыре ее служанки не поняли этого. Когда они увидели, что Лин Чуцзю внезапно протрезвела, они были шокированы. «Ванфы, вы притворялись пьяной?» Чжинчжу потрясенно посмотрела на Лин Чуцзю. Другие были немногим лучше. Они не могли поверить, что их элегантная и благородная принцесса станет притворяться пьяной и безумной перед посторонними. Фэй Цуй закрыла лицо руками и сказала: «Ванфы, вы просто что-то». У них действительно больше не было слов, чтобы похвалить свою Ванфы. Если бы она действительно была пьяна, больше нечего было бы сказать. Однако у нее не было причин притворяться пьяной. Хотя их Ванфы все равно была прекрасной в пьяном виде, она действительно вела себя как безумная. Это же постыдно. Если бы я не притворилась пьяной, как бы я вырвалась из когтей старшей принцессы, сказала Лин Чуцзю и взяла платок у Маньяя, после чего вытерла слезы в уголках глаз и остальное лицо. Потом она отбросила платок и, взяв чай с кофейного столика, выпила несколько глотков. Горький привкус вина смыло из ее рта, и она почувствовала себя немного лучше. Она не только ненавидела пить, но ей также был неприятен запах алкоголя. Когда Лин Чуцзю закончила приводить себя в порядок, четыре служанки тоже испытали облегчение. И поскольку Лин Чуцзю не нравился запах вина, Чжинчжу немедленно открыла окно, чтобы запах выветрился. Шаньху взяла тарелку с кислой сливой и поставила ее перед Лин Чуцзю. «Ванфы, съешьте немного, они вкусные». Лин Чуцзю откусила кусочек кислой сливы и спросила: «Как теневой страж?» «Он исчез. Я отправила людей искать его». Как только они вышли, она попросила теневого стража, ожидавшего в темноте, поискать Анпу. Принцесса Фушаучжан была поистине наивна. Лин Чуцзю знала, что она была недовольна и зла на нее, так как же она могла взять с собой всего одного теневого стража. Как бы скуп ни был Сятинья, он не мог быть скуп до такой степени. «Очень хорошо, когда найдете Анпу, скажите теневому стражу забрать его. Еще пусть кто-нибудь сообщит Зинчи, что они могут начинать». Глаза Лин Чуцзю загорелись, когда она потирала руки, а на губах появилась улыбка. Однако у четырех служанок по спине пробежал холодок. «Бедная старшая принцесса, да благословит тебя Будда, и да будет в твоем сердце чуть-чуть добра, иначе тебя ждет несчастье». В дальнем отделении кухни особняка принцессы Фушаучжан Цзинчи стоял, прислонившись к стене и держа в руках меч. Что же до Тантана? С первого взгляда никто не мог бы его обнаружить, потому что он держал большую тарелку в руках, съежившись позади Цзинчи. Он украл еду с кухни. «Малыш Чичи, ты правда не хочешь попробовать эту еду? Лапа медведя правда очень вкусная. Я никогда в жизни ничего подобного не ел». Когда оставался всего один кусочек, Тантан с сожалением убрал руку и поднес тарелку Цзинчи. «Нет», — в очередной раз сказал Цзинчи. Он и глазом не моргнул. «Ты правду говоришь?» Глаза Тантана ярко засияли при виде последнего кусочка лапы медведя на тарелке. «Это же не он не оставил Цзинчи еды, а Цзинчи сам отказался. Тогда я съем твою долю». Если бы не неудобная ситуация, Тантан бы образовался. Не дожидаясь ответа Цзинчи, он быстро смахнул мясо с тарелки и удовлетворенно рыгнул. Хоть это и не лучший кусок, он очень хорош. Когда Цзинчи увидел, что Тантан доел, он наконец взглянул на него. «Тантан, лапа медведя была вкусной?» «Конечно, она была вкусной. Что за глупости ты говоришь?» Тантан взглянул на Цзинчи и поставил тарелку назад. Цзинчи не рассердился и продолжал: «Тантан, помнишь медведя, которого мы видели, когда вошли?» «Помню». Тантан повернулся к Цзинчи и спросил серьезно: «Разве этот медведь не был больным? Я не знаю, будет ли его мясо вкусным. Если он умрет, можно я его заберу? Он не болен». Лицо Цзинчи помрачнело. «Он может думать хоть о чем-то, кроме еды?» Тантан был в замешательстве. Он подошел поближе к Цзинчи, потянул его за одежду и спросил: «Что значит, он не болен? Ты не заметил, что у него не хватает лапы?» — спокойно спросил Цзинчи, но лицо Тантана исказилось, и его тихий голос был полон ужаса. «Ты хочешь сказать, я только что съел его лапу? Ах, это живая лапа? Почему его вдруг затошнило? В холодных глазах Цзин Чи была легкая насмешка, когда он добродушно сказал: «Конечно, живая. Пока медведь еще жив, ему отрезают лапу. Верно, разве ты не слышал, как он тогда ревел?» Тан-Тан чувствовал, как его выворачивает наизнанку. У него на глазах навернулись слезы. В его бледном лице не было ни кровинки. Он посмотрел на Цзин Чи и сказал, стиснув зубы: «Ты ублюдок, почему ты мне раньше не сказал? Если бы ты сказал мне раньше, если бы я сказал тебе раньше, ты бы не стал ее есть?» «Конечно, не стал бы». Тан-Тан не хотел об этом думать. Господи говорил, что самое жестокое на свете – это не убивать, а заставлять живое существо испытывать худшие муки, чем смерть. «Если бы ты сказал мне раньше, я бы убил медведя и подарил ему спокойную смерть. Тогда эта медвежья лапа была бы моей наградой. Ха-ха». Цзин Чи усмехнулся и похлопал Тан-Тана по голове. «Ты убьешь его, такое случается каждый день. Как думаешь, скольких ты убьешь? Меня не заботит то, что я не вижу, меня заботит только то, что я вижу», — настаивал Тан-Тан. «Малыш Чичи, позволь мне убить его, иначе мне будут кошмары ночами сниться. Иди». Цзин Чи уже было расслабился, когда внезапно услышал шаги. Цзин Чи быстро задержал дыхание, притянул к себе Тан-Тана и закрыл ему рот ладонью. «Не ходи, кто-то идет. Ммм». Тан-Тану было неудобно, и он снял с себя руку Цзин Чи. Он был не ребенок, он был убийца-ассасин. Он плохо с ним обращался, должно быть, он наказывал его за то, что он съел медвежью лапу. Женщина, которая вошла на кухню, была очень красивой женщиной. По крайней мере, Цзин Чи и Тан-Тан подумали, что это была молодая дама. Женщина вошла в кухню и очень аккуратно распустила посторонних, сказав, что будет сама готовить похмельный суп для принцессы Фушаучжан. Такое случалось время от времени, поэтому люди, бывшие на кухне, давно к этому привыкли. Кроме тех, кто должен был остаться, остальные удалились и оставили это место женщине. Женщина не готовила похмельных суп на большой печи снаружи, а пошла в маленькую внутреннюю кухню. Тан-Тан и Цзин Чи стояли в ее задней части. Женщина сказала, что будет готовить суп, но она этого не делала. Она только стояла у печи и велела повару делать это и ждала, пока суп сварится. Затем она взяла миску и наполнила ее свежесваренным супом. «Это называется «буду готовить сама».» Тан-Тан подглядывал через маленькую щелку. Когда он увидел, что происходит снаружи, его глаза изумленно округлились. Цзин Чи тоже наблюдал за женщиной, но его внимание было сосредоточено на ином. Он смотрел на руки женщины. Это были не женские руки, а мужские. Как только Цзин Чи заподозрил, что с женщиной было что-то не так, она повернулась спиной к Цзин Чи и Тан-Тану, и ее рука тоже скрылась. Когда она пошла вперед, ее запястье шевельнулось, и тогда что-то черное выскользнуло из ее рукава и упало в кучу дров. Глава 501. Похищение. Медведь. Цзин Чи и Тан-Тан появились здесь не без причины. Это было место, где они с Лин Чуцзю договорились о встрече. Лин Чуцзю попросила их подождать там, а затем сказала, что, когда придет время, кто-нибудь к ним придет. Было крайне опасно для ассасинов ждать кого-то в конкретном месте и обнаружить свои следы. Если это был кто-то другой, Цзин Чи никогда бы не согласился, но это был не первый раз, когда он сотрудничал с поместьем Ся. Естественно, он верил в то, что поместью Ся можно доверять. Поэтому, даже несмотря на то, что он ждал очень долго, он ждал терпеливо. Цзин Чи был не из тех, кто легко всех подозревает, но Тан-Тан был из таких. Ожидая, Тан-Тан подозревал всех возможных людей. Там были старые кормилицы, дети, горничные, евнухи, охранники, кучера. Тан-Тан подозревал всех людей, но он не ожидал, что Лин Чуцзю использует мужчину, переодетого женщиной, чтобы передать им письмо. Даже после того, как красивая женщина ушла, Тан-Тан все еще не мог закрыть рот. «Малыш Чичи, у меня что-то с глазами. Я хочу их промыть. Ах, я только что видел мужчину, красивее меня. Я больше не хочу жить». Тан-Тан очень опечалился. Он действительно не мог этого принять. Он увидел мужичину, который выглядел лучше него и ходил привлекательнее, чем дама. Это было так реально, что можно было потерять волю к жизни. «Не устраивай неприятностей». Цзин Чи шлепнул Тан-Тана. «Иди подними то, что упало на землю». У Тан-Тана было красивое лицо, он был похож на ребенка, который еще не вырос. В этот момент на нем была форма евнуха. Никто бы не удивился, даже если бы увидел его. «Ммм», недовольно отозвался Тан-Тан, но вскоре снова улыбнулся. Ему не хотелось слишком задумываться о мужчине, который был похож на женщину. Тан-Тан был похож на мышонка, крадущего еду. Он слегка приоткрыл дверь, вытянул шею, огляделся и осторожно выполз. Но вообще-то, снаружи никого не было. Приемчики Тан-Тана были совершенно необязательны. Цзи Чин привык к периодическим выступлениям Тан-Тана, поэтому не тратил сил на разговоры, и лишь молча ждал, когда Тан-Тан наиграется и поднимет вещь. К счастью, на Тан-Тана можно было положиться. Хотя он был немного чересчур игривый, он все-таки выполнил задачу. «Малыш Чичи, я достал ее». Тан-Тан держал маленькую черную палочку перед Цзин Чи, как будто протягивая ему добычу, чтобы он позволил ее. «Хорошо», Цзин Чи потрепал Тан-Тана по волосам. Похвалив его, он взял деревянную палочку и сломал ее. Сердцевина у нее была пустой, а внутрь была засунута записка. «Чан, Нань, Ань, Лева, 3». Там было всего 5 слов, но Цзин Чи понял все с одного взгляда. Принцесса Фу Шаучжан была на половине Аннин Южного двора, в третьем слева. Порвав бумагу на кусочки, он положил их в карман. Затем Цзин Чи стукнул Тан-Тана рукояткой меча по голове. «Пойдем, пора работать». Как только он услышал эти два слова, он сразу же наполнился энергией. «О, я наконец-то смогу отомстить». Он не забыл эту старую ведьму. Эта старая принцесса сняла с него одежду и трогала его. Это было так отвратительно, что он никогда в жизни этого не забудет. Тан-Тан тряхнул головой и скрипнул зубами. Цзин Чи не нужно было спрашивать, чтобы знать, о чем он думал. Потому что в его глазах было больше жажды крови, чем когда-либо. Цзин Чи и Тан-Тан оба были ассасинами. Даже если Тан-Тан был ненадежным, его сила все равно была при нем. Они прошли в другой двор, ловко избегая стражу, бесшумно, как призраки, не привлекая ничьего внимания. Вскоре они вышли из кухни и пришли туда, где держали добычу, и больной медведь, как назвал его Тан-Тан, был заперт в клетке. Как только Тан-Тан подошел, он услышал вой боли медведя и почувствовал стойкий запах крови. Проходя мимо большого черного медведя, Тан-Тан остановился и потянул Цзин Чин за одежду. «Малыш Чичи, давай будем добрыми людьми, если ты его выпустишь, он тебя тоже ранит». Цзин Чи остановился и обернулся к Тан-Тану. «Неважно, что Тан-Тан не убивал людей, но у него должно быть нереалистичной доброты и сострадания. Это ничего, я быстро бегаю». Тан-Тана это не заботило, он не был глупцом. Конечно, он знал, что не человек убьет тигра, а тигр убьет человека. Никто не знает, скольких людей тигры и медведи убили и ранили в горах. Было глупо думать, что медведь отпустит его, только потому что он его пожалел. Причина, по которой он сказал, что хочет быть добрым человеком, была не только в том, что он хотел его отпустить, но и в том, что он хотел устроить побольше хаоса принцессе Фу Шаучжан. Над этим медведем издевалась принцесса Фу Шаучжан, должно быть, он очень ненавидит людей. Если они его выпустят, это непременно устроит беспорядок во дворе, и им будет удобно действовать. Тогда отпусти его. Цзин Чи смотрел в полглаза. Это был всего лишь медведь, и ему не обязательно было так сильно из-за этого тревожиться. Получив согласие Цзин Чи, Тан-Тан тут же взялся за дело. Дзинь-дзинь, замок на клетке открылся. Звук не только привлек внимание большого черного медведя в клетке, но также и внимание стражника, наблюдавшего снаружи двери. Что это за звук? Скорее, там, где медведь, что-то движется. Иди, иди внутрь и посмотри. Охранник побежал внутрь. Когда Тан-Тан услышал шаги, он быстро рассчитал шаги между ними. Зная, что немного времени есть, Тан-Тан потянул за железную цепь, которая цеплялась за дверь клетки. Большой черный медведь до этого лежал на земле. Увидев, что дверь открылась, он поднялся. Его красные глаза уставились на Тан-Тана, и он широко открыл рот и заревел, затем яростно бросился вон. Медведь был весь в крови, что показывало, что у него были небольшие раны на теле. Однако его шкура и шерсть были плотными. Его раны были ничто по сравнению с отрезанной лапой. Тан-Тан думал, что медведь ненавидит людей за ту боль, которую он чувствовал в своей лапе. Поэтому, когда он освободился, он хотел убить первого человека, которого увидел. Зверь – это зверы. Тан-Тан посмотрел на медведя по-детски, а затем быстро потащил Цзин Чи прятаться. Когда большой черный медведь никого не нашел, он сразу стал все крушить. Из-за слишком большой активности, его перевязанная лапа обнажилась и полилась кровь. В этот момент подошел стражник с другой стороны двери. Большой черный медведь как будто вспомнил человека, ранившего его. Увидев, что появился стражник, медведь рассвирепел до крайности. Он полностью забыл о своей ране и бросился на стражника как безумный. Его большая лапа разбрасывала людей на своем пути. Медведь бросился в жестокую атаку. Обычные стражники были ему совсем не соперниками. Они могли выбирать лишь между бежать или умереть. «Скорее, бежим, скорее!» Черный медведь вырвался. Вскоре на заднем дворе поднялся хаос. «Ваш покорный слуга-монашек этого не хотел. Спасти жизнь медведю лучше, чем построить девятиэтажную пагоду. У большого черного медведя тоже есть жизнь, и у меня не хватило духу убить его», — пафосно сказал Тантан, наблюдая эту сцену. «Идем, чтобы избежать ненужных инцидентов». Цзин Чи схватил Тантана за воротник и потащил его прямо к двору Аннан. Быстро устранив стражу во дворе, Цзин Чи и Тантан побежали прямо у третьей комнаты в левом крыле. Глава 502. Успех. Красотка. Не было неожиданностью то, что в комнате находилась принцесса Фушаучжан. Помимо принцессы Фушаучжан там был также красивый юноша, притворявшийся женщиной, который передал послание Цзин Чи и Тантану. Кто знает, что прекрасный юноша дал принцессе Фушаучжан, но в этот момент она лежала на кровати без сознания. Когда красивый мужчина увидел, что Цзин Чи и Тантан вошли, он совсем не запаниковал. Он поднял нежные глаза слегка и мягко сказал: «Только подождите немножко, дайте мне переодеть принцессу». Посторонних не было, поэтому голос красавца стал мужским, когда он заговорил. Его мягкий и нежный голос не подходил к его одежде. Тантан непроизвольно вздрогнул. Он не мог этого принять. Цзин Чи ничего не сказал, но меч, который был у него в руках, уже был наготове. Разумеется, он все еще был настороже. Видя это, красавец пошутил: «Храбрый рыцарь, ваш покорный слуга всего лишь обычный человек, ни к чему так себя вести. Делай свое дело», — холодно сказал Цзин Чи. Разумеется, его раздражало кокетство этого человека. «Как скучно», — пробормотал красавец, но не посмел чинить препятствий. Он добросовестно переодел принцессу Фушаучжан в точно такое же платье, как у Лин Чуцзю, а потом развязал узел волос принцессы и причесал их так же, как лежали волосы Лин Чуцзю. Красавец действовал не только ловко, но и очень быстро. Он несколькими движениями разобрался со всем. Сзади она немного напоминала Лин Чуцзю. «Ладно, можете ее забирать». Без следа неохоты красивый мужчина хлопнул в ладоши и вытолкнул принцессу Фушаучжан. Брать с людей деньги и делать для них услуги. Он был доволен, что мог заработать на своем грязном теле и оставить деньги своей семье перед смертью. Этого Тантан и ждал. Поэтому, когда красавец сказал свои слова, он бросился вперед. «Старая ведьма, наконец-то ты попалась ко мне в руки, ха-ха-ха». Однако, прежде чем он смог подхватить принцессу Фушаучжан, Цзин Чи оттолкнул его. «Уйди с дороги, такая грязная женщина, как он мог позволить Тантану трогать ее? Эй, что ты делаешь? Я жажду мести». Тантан пошатнулся и чуть не упал. Цзин Чи проигнорировал его. Он посмотрел на принцессу Фушаучжан и некоторое время раздумывал, что делать. В итоге он взял принцессу Фушаучжан за воротник. «Теперь можешь идти». Сказав это, он повернулся, чтобы выйти. Тантан был так зол, что подпрыгнул на месте. Но что ему оставалось, он мог только поспевать. Цзин Чи и Тантан вышли из двора Аннан с принцессой Фушаучжан. Как только они вышли, они услышали, как стражник крикнул: «Защищайте наследного принца и защищайте принцессу!» Также доносились крики женщин и звуки разбрасываемых тяжелых предметов. «Этот черный медведь потрясающий!» Когда Тантан услышал голоса вдалеке, он возбудился. Если бы не ограниченное время, он хотел бы посмотреть на суматоху. За группой принцев и красавиц гонялся большой черный медведь, бегая по двору. Думая о такой сцене, невозможно было не возбудиться. Цзин Чи похлопал Тантана по заду. Он знал, что тот планирует сделать. Прежде чем Тантан успел что-либо предпринять, Цзин Чи притянул его к себе и сказал с холодным лицом: «Поскорее, возвращаемся к делу». После того, как Лин Чуцзю покинул особняк, они медленно поехали к столице. Время от времени она слышала, как служанка просила кучера ехать помедленнее, потому что ей было нехорошо. Человека, который шпионил, чуть не стошнило, когда он услышал эти слова. Видя, что карета плетется как старая телега, запряженная коровами, шпион чуть ли не засыпал. Это так медленно. Время шло, Лин Чуцзю и ее люди проехали четверть часа, но они все еще видели крышу двора, что говорило о том, как они медленно ехали. В мгновение ока Цзин Чи и Тан Тан нашли карету Лин Чу Цзю. В соответствии с их договоренностью, Тан Тан издал крик орла. Откуда здесь может быть крик орла? Шпионы, следившие за Лин Чу Цзю, засомневались, услышав звук. Это было рядом со столицей. В этой местности не должно было быть орлов. И он не слышал, чтобы кто-то здесь разводил орлов. Как только шпионы шевельнулись, охранники поместья Ся тут же заметили их. Когда карета остановилась, охранник выступил вперед и доложил. «Ван Фэй, там всего 3 человека. Вперед, убейте их!» Донесся через окно холодный голос Лин Чу Цзю, без следа колебания или беспокойства. После того, как в прошлый раз ее задержали, у Лин Чу Цзю больше не было никакого психологического бремени от убийства. Если она не будет убивать, то убьют ее. Так что, разумеется, она предпочитала дать умереть другим. «Есть», — ответил охранник и немедленно достал свой нож. «Это нехорошо, меня обнаружили». Человек, следивший за Лин Чу Цзю, тут понял, в чем дело. Он вскочил, собираясь убежать, но теневые стражи поместья Ся загородили ему дорогу. «Хочешь сбежать? Спроси сперва разрешение у моего меча». Меч мелькнул и прочертил по лицу шпиона, отрезав несколько прядей и отцарапав ему ухо. «Высокое мастерство». Шпион отпрыгнул от них на некоторое расстояние. Когда он заговорил, теневой страж нахмурился. «Северные земли? Скольких людей собрала принцесса Фушаучжан, чтобы убить их Ван Фэй?» Принцесса Фушаучжан действительно хотела смерти их Ван Фэй, так что она не только использовала семью Чжан, но и людей из северных земель. К счастью, они наняли постороннюю помощь сегодня, иначе они бы наверняка пострадали. «Теперь, когда ты знаешь, не жди пощады. Ся Тинья поддерживал семью Мо из северных земель. Интересы многих людей в северных землях пострадали из-за этого. Ради своих интересов некоторые люди думали использовать Лин Чу Цзю, чтобы договориться с Ся Тинья. Эти люди не решались оскорбить Ся Тинья напрямую, поэтому они не хотели, чтобы Ся Тинья узнал об этом до того, как им это удастся. Неважно, кто будет жив или мертв, когда теневой страж узнал, что его соперник из северных земель, он втайне почувствовал облегчение. Ему ничто не внушало страха, кроме Центральной империи. Врагов было всего несколько, но Лин Чу Цзю взяла с собой всех теневых стражей поместья Ся. В смысле цифр у них было значительное преимущество. Они могли полностью подавить противника. На самом деле, теневые стражи и охранники сделали одно и то же. Они не давали своим оппонентам шанса передохнуть. Теневые стражи поставили 3 шпионов в отчаянную ситуацию. Их нападение было фатальным. Они не давали им шанса ускользнуть. В этот момент Цзин Чи и Тан Тан прибыли с принцессой Фушаучжан. Цзин Чи тащил принцессу Фушаучжан на спине как свинью и подошел к карете. Он ничего не сказал, а просто бросил ее в карету и спросил: «Она здесь, что нам делать дальше?» «Дальше я попрошу вас отвезти меня домой». К этому моменту Лин Чу Цзю уже переоделась из замысловатого официального наряда в повседневную одежду. Однако из-за алкоголя ее лицо раскраснелось, а глаза блестели, отчего она выглядела еще очаровательнее и ослепительнее, чем обычно. «А во, красотка, поедешь ли ты домой со мной?» Когда Тан Тан увидел Лин Чу Цзю, его глаза загорелись, а потом он сделал шаг вперед, чтобы коснуться лица Лин Чу Цзю. «Смело». 4 служанки были заняты тем, что затаскивали принцессу Фушаучжан в карету. Когда они подняли глаза, то увидели эту сцену. Они переменились в лице. Они спрыгнули и встали перед Лин Чу Цзю, яростно глядя на Тан Тана. В этот же момент Цзин Чи вытащил свой меч. Глава 503. Тот, кто сам творит зло, не должен жить. Меч Цзин Чи не случайно был нацелен на горло Лин Чу Цзю. «Что ты делаешь?» Лин Чу Цзю не шевелилась, но Фэй Цуй побледнела от страха. «Не валяй дурака. Вам с Ван Фуй не из-за чего ссориться. Если ты хочешь найти виноватого, просто иди ко мне». Тан Тан тоже застала врасплох эта внезапная сцена. Однако Лин Чу Цзю продолжала стоять неподвижно, все еще глядя на Цзин Чи и так Тана с улыбкой на лице, отчего Цзин Чи почувствовал необъяснимое раздражение. «Отойди». Цзин Чи убрал свой меч и обратился к Фэй Цуй. «Ван Ван». Хотя Фэй Цуй испугалась, она отказывалась уходить. Лин Чу Цзю просто сказала: «Отступи, он меня не тронет». Не говоря уже об убийстве, он ни за что даже не ранит ее. Фэй Цуй не стала настаивать после этих слов, но она только отошла за спину Лин Чу Цзю. Она не отрывала глаз от Тан Тана, и ее взгляд был таким, будто она смотрела на вора. Лин Чу Цзю знала, что Фэй Цуй переживает из-за прикосновения Тан Тана. Поэтому ей оставалось только объяснить: «Он просто ребенок, Не переживай так из-за этого. По крайней мере, она не видела никаких злых намерений в его глазах. Поначалу Тантан еще был в хорошем настроении, но, когда он услышал эти слова Лин Чуцзю, он вспыхнул от гнева. «Ребенок, сама ты ребенок, и вся твоя семья ребенки. Говорю тебе, я лорд Тан, а никакой не ребенок». Когда Фэй Цуй услышала это, она рассмеялась и сказала: «Это и правда ребенок». Сначала она очень испугалась. Она подумала, что встретила ученика боевых искусств. «Ты». Тан-Тан подскочил он гнева. «Малыш Чичи, учитель прав. Женщины у подножия гор, тигрицы. Они все злые, помоги мне преподать им урок. Хочешь убить их?» — холодно спросил Цзинчи. Когда Тан-Тан услышал это, он отказался, не раздумывая. «Нет, учитель говорит, что мы ассасины. Нехорошо убивать, не беря за это деньги. Если никто не даст нам денег, мы не должны тратить свои силы». «Ммм», — тихо ответил Тан-Тану Цзинчи. Тан-Тан поразмыслил немного и сказал: «Та старая ведьма хочет их убить, почему бы нам не разбудить ее и не предложить заплатить? Вы двое довольны». Лин Чуцзю правда больше не могла слушать. «Разве ты не говорил, что ты не ребенок? Чего же ты все кричишь об убийствах? Мужчина лучше умрет, чем стерпит унижение». Тан-Тан выпрямил спину и сказал со справедливым негодованием. Лин Чуцзю молча посмотрела в небо. «Ладно, ладно, не позволяйте унижать себя. Но сейчас важнее сделать дело. Когда дело будет сделано, мы вернемся в поместье Ся и спокойно обсудим это дело. Правда?» Тан-Тан не поверил в это. Лин Чуцзю энергично кивнула. «Истинная правда. Если не веришь, спроси его». Тан-Тан повернулся и спросил: «Малыш Чичи, ты ей веришь?» «Верю». Цзинчи взглянул на Лин Чуцзю и решительно ответил. Это был не первый раз, когда Тан-Тан досаждал женщине, не думая о ситуации. Но Лин Чуцзю была первой женщиной, которая не рассердилась, а просто сказала, что Тан-Тан был ребенком. В глазах окружающих поведение Тан-Тана могло бы показаться поведением щеголеватого блудного сына. Но Цзинчи знал, что Тан-Тан, как и сказала Лин Чуцзю, был просто ребенком. Было ясно, что Лин Чуцзю не была женщиной, которая умеет только болтать, а также обладала знаниями. Тан-Тан не верил словам других людей, но слова Цзинчи его легко убеждали. Цзинчи так сказал, а потому он больше не вмешивался в это и решительно отказался от затеи досаждать Лин Чуцзю, тоже взявшись сперва закончить дело. Дело, о котором говорила Лин Чуцзю, было небольшим. Им нужно было только засунуть принцессу Шоучжан в карету поместья Ся, а затем она, Цзинчи и Тан-Тан должны были вернуться в поместье Ся. Перед отъездом Лин Чуцзю несколько раз напомнил охранникам поместья Ся и Фэй Цуй: «Помните, важнее спасти ваши жизни, не нужно слишком стараться. Смерть старшей принцессы не имеет к вам никакого отношения. Ван Фэй, не волнуйтесь, мы защитимся». Охранник кивнул головой и спокойно ответил: «Женщина в карете не была их принцессой, зачем же они станут отчаянно сражаться? Что же до того, что случится с принцессой Фушаучжан в руках врага? Это не то, о чем им нужно было задумываться. Принцесса Фушаучжан могла бы поблагодарить их за то, что они не отняли ее жизнь. Они просто подшутили над ней и подменили ею свою Ван Фэй. В будущем, даже если принцесса Фушаучжан пострадает, это не будет иметь к ним никакого отношения. В конце концов, это все подстроила сама принцесса Фушаучжан». После того, как это дело подробно обсудили, Лин Чуцзю и охранники поместья Ся разделились и поехали отдельно. Ее охраняли два высококлассных ассасина, поэтому Лин Чуцзю совсем не волновалась в дороге. На самом деле, помимо людей, которых принцесса Фушаучжан поставила на их пути, Лин Чуцзю и ее люди могли больше никого не опасаться. В конце концов, они были на территории императора, так что же осмелился бы чинить неприятности? Когда Лин Чуцзю выехала из столицы, она взяла с собой карету, но сейчас она не могла также доехать домой. Цзинчи спросил Лин Чуцзю, умела ли она ездить верхом. Услышав, что она умела это делать, он отдал ей одну из своих лошадей, а он с Тан-Таном поехали назад в столицу на одной лошади. Цзинчи великолепно умел скакать верхом. Даже когда он брал с собой седока, его скорость не менялась. В свою очередь Лин Чуцзю изо всех сил старалась не отставать. «Малыш Чичи, эта красотка изумительна. Она даже может поспевать за тобой на той убогой кляче». Тан-Тан, сидя за Цзинчи, время от времени оглядывался. «Заткнись, она принцесса Ся, она замужем». Цзинчи напомнил Тан-Тану, чтобы он больше не грубил. Были вещи, которые Лин Чуцзю не заботили, но это не означало, что другие тоже закроют на них глаза. Лин Чуцзю будет сложно уберечь репутацию Тантана в столице. «Я знаю, эта красотка принадлежит к другому дому», — слабо ответил Тантан с разочарованным видом. Однако он также быстро снова наполнился энергией. «Хорошо, что малыш Чичи принадлежит к нашему дому». На суровом лице Цзинчи мелькнула холодная улыбка, но его глаза едва заметно смягчились. В отличие от спокойного путешествия Лин Чуцзю и Цзинчи, когда карета поместья Ся въехала в леса, которые нужно было пересечь, чтобы попасть в столицу, они встретили мастеров. Их мастерство было поистине превосходным, по сравнению с теми людьми, которых они встретили ранее. Их разбили на несколько секунд. Теневые стражи поместья Ся сначала хотели приложить удвоенные усилия, чтобы соперники их не раскрыли, но они не ожидали, что враги побьют их одним ударом. Боги боевых искусств, стражник поместья Ся с исказившимся лицом упал на землю. Проклятие, они и впрямь послали богов боевых искусств. Как же им теперь выжить? Только их Ван Е мог сразиться с богами боевых искусств. Встретившись с такими мастерами, разве они непременно должны были сражаться? К счастью, их Ван Фэ сбежала заранее. Иначе было бы бесполезно, даже если бы они боролись насмерть. После того, как боги боевых искусств уложили всех теневых стражей, один из них бросился к карете. Крыша кареты с грохотом была расколота. Принцесса Фушичжан, которая была без сознания и одета в платье Лин Чуцзю, лежала на кушетке и от нее слегка пахло вином. Ясное дело, это принцесса Ся, забирайте ее. Бог боевых искусств был очень доволен. Вскоре несколько человек вышли из леса, неся принцессу Фушичжан. Они ушли, не остановившись ни на секунду. Охранники поместья Ся и Фэй Цуй были потрясены. Только когда враги убежали, они пришли в себя и закричали. Глава 504. Мертва, старшая принцесса мертва. По дороге назад в столицу люди из поместья Ся столкнулись с нападением, а в это время наследный принц и остальные тоже подверглись нападению обезумевшего черного медведя, поэтому они не видели сигнала бедствия, посланного поместьем Ся. В итоге, черного медведя убили принц Вэнь и стража. Хотя наследный принц и остальные не пострадали, они были ужасно напуганы. Они не решались остаться дольше и хотели уехать. Однако, когда они захотели уехать, они обнаружили, что не могут найти хозяйку поместья, принцессу Фушаучжан. В этот момент громкий шум внезапно раздался из южного двора. Имперская тетя, лицо наследного принца исказилось. Он, видимо, подумал, что случилось нечто ужасное. Он бросился к двору Эннан как сумасшедший. Что-то случилось. Ся Циань и принц Вэнь переглянулись и быстро последовали за наследным принцем, несмотря на то, могло ли это кого-то смутить или нет. Наследный принц был хорошо знаком с южным двором, он в несколько шагов прибыл во двор Аннан, а когда он увидел, что происходило во дворе Аннан, он был шокирован. Как это могло случиться? Ся Циань и принц Вэнь подошли чуть позже и встали рядом с наследным принцем, глядя на двор, который был в руинах. В итоге, им еще повезло. Они могли на этот счет не обманываться. «Имперская тетя внутри?» – осторожно спросил принц Вэнь, показывая пальцем на гору обломков. «Нет», – откликнулся наследный принц, а потом повернулся и крикнул. «Кто-нибудь, идите сюда, копайте». Наследный принц сказал, что это невозможно, но в глубине души он думал иначе. Иначе он не приказал бы людям раскапывать руины. Стражники поспешили на зов и увидели обрушившийся двор Аннан. Их лица побледнели от страха. Это медведь. Я видел медвежью кровь и отпечатки лап. Большой черный медведь приходил сюда. Умный стражник выступил вперед и, найдя следы около двора Аннан, обвинил во всем черного медведя. Никто не мог винить его. Ситуация теперь действительно была мрачной. Если что-то плохое случится с принцессой Фушаучжан, а они не смогут найти причину, им не поздоровится. Поскорее же, копайте. Ты и ты идите и поищите старшую принцессу. Губы наследного принца дрожали, когда он это говорил. По крайней мере, ему удалось сдержать свои эмоции и не сделать ничего неуместного. Имперский брат, мы с Цианем поищем ее. Теперь, когда все так обернулось, принцу Ваню и Ся Цианю не хватило духу уйти. Группа людей искала принцессу Фушаучжан изо всех сил. Ся Циань волновался о безопасности Лин Чуцзю и потихоньку приказал своим людям выяснить местонахождение Ли Чуцзю. Южный двор был очень велик, и большинство людей раскапывали руины. Принц Вэнь и Ся Циань повели людей на поиски по отдельности. Проискав несколько часов, Они так и не нашли даже тени принцессы Фу Шаучжан. Они вдвоем вернулись во двор Инан без успеха. Издалека они услышали сердитый и испуганный голос наследного принца. «Имперская тетя, это невозможно, не может быть, чтобы это была имперская тетя». Им двоим не нужно было спрашивать, чтобы узнать, что принцесса Фу Шаучжан погибла во дворе Аннан. Ситуация стала неблагоприятной, Ся Циань и принц Вэнь вбежали во двор Аннан. Там они увидели, что наследный принц стоит и одном колене рядом с женщиной в красном, лежавшей лицом вниз. Судя по ее платью и фигуре, это несомненно была принцесса Фу Шаучжан. Что случилось? Имперская тетя мертва? Принц Вэнь подошел и посмотрел. Его взгляд упал на труп женщины. «Это имперская тетя, переверни ее и посмотри». Хотя фигура и платье были очень похожи, чтобы удостовериться, принц Вэнь попросил охранников перевернуть труп, чтобы обнаружить лицо. Однако стражи не пошевелились, а наследный принц крикнул: «Нет-нет, не переворачивайте ее». Сказав это, наследный принц схватился за грудь, и его стошнило в сторону, как от большого ужаса. «В чем дело?» Принц Вэнь слегка нахмурился, но стражники не решались пошевелиться из-за приказа наследного принца. Принц Вэнь не сказал больше ни слова. Он подошел поближе, слегка пнул труп, чтобы перевернуть его. Ох, увидев переднюю часть трупа, даже принц Вэнь, который годами сражался на войне, переменился в лице. Переднюю часть жертвы было уже не опознать. Грудь была разорвана медвежьими когтями, а лицо было расплющено чем-то тяжелым. Это выглядело просто ужасно. «Это имперская тетя?» Ся Циань казался слабым, но в данный момент он был самым спокойным. Он лишь слегка нахмурился, увидев труп женщины на земле. Не то чтобы он сомневался в этом, просто ему казалось, что эта его имперская тетушка так просто не умрет. Это было невероятно. «Да, это имперская тетя». Служанка проверила и сказала, что это она. После того, как наследного принца стошнило, его лицо немного вернулось в норму. Однако он все еще не решался взглянуть на изуродованный труп. Как был разрушен двор Аннан, как имперскую тетю раздавило внутри. Ся Циань слегка нахмурил брови. Интуиция подсказывала ему, что в сегодняшних событиях все было не так просто, как казалось, но это дело было не просто расследовать. «Ваше королевское высочество, принц Циань, это большой черный медведь обезумел и убил принцессу. Стража снаружи двора тоже пострадала из-за него. Что же до того, почему обрушился двор Аннан, то этого я не знаю», — испуганно доложил стражник, выступивший вперед. Им хотелось сказать, что двор Аннан был разрушен большим черным медведем, но это явно было невозможно, потому что, когда двор Аннан обрушился, медведь был уже мертв. «Проверьте это, пусть люди сейчас же выяснят, что произошло. И еще, пошлите кого-нибудь в столицу, чтобы доложить о происшествии императору». Ся Циань посмотрел на бледного и испуганного наследного принца и бесцеремонно сделал распоряжение. Если они будут ждать от него осмысления ситуации, то непонятно, в каком году и месяце это произойдет. Стража поместья понимала серьезность этого дела и посмотрела на наследного принца. Видя, что у него не было возражений, они немедленно разделились. Ся Циань взялся за дело. Он сказал наследному принцу, принцу Ваню и солдатам опечатать другой двор и сосчитать присутствовавших людей. Никому не разрешалось входить и выходить. В данный момент все были подозреваемыми. Наследный принц по-прежнему не обращал ни на что внимания. Он лишь приказал людям устроить ему место для отдыха. Новости о том, что принцесса Фу Шаучжан умерла в своем поместье, вскоре достигли императорского дворца. Они пришли на шаг раньше, чем новости о том, что на Лин Чуцзю было совершено нападение за пределами столицы. Хотя она не была ранена, она была крайне напугана и заболела. Когда император получил новости о Лин Чуцзю, он понял, что принцессе Фу Шаучжан не удалась ее затея, поэтому он усмехнулся и послал доктора Цин в поместье Ся, чтобы лечить Лин Чуцзю. Он так и знал, что принцесса Фу Шаучжан была бесполезна. Император думал, что после того, как все закончится, принцесса Фу Шаучжан усвоит свой урок. Однако он не ожидал, что, если он закроет глаза, она умрет. Как умерла старшая принцесса, император был в ярости. Хоть ему и не хотелось видеть принцессу Фу Шаучжан, она все-таки была его имперской сестрой. Он заботился о ней так много лет, а потом он вдруг услышал, что она умерла в результате несчастного случая. Как он мог не рассердиться? «Ваше Величество, старшую принцессу убил медведь, стражник, который пришел доложить об инциденте, дрожал, пока рассказывал императору о случившемся. Большой черный медведь, который убил старшую принцессу, был пойман самой принцессой Фушаучжан. Глава 505. Подозрения. Достаточно улик. Поместье Сиани скрывало нападение на Лин Чуцзю за пределами столицы. Все, кто был у ворот столицы, видели охранников поместья Ся, которые толкали сломанную карету в столицу. Въезжала или выезжала карета в столицу, никто не проверял. Поэтому стражники в столице не видели Лин Чуцзю. Им только сообщили, что Ся Ванфэй была серьезно ранена, и ее жизнь была в опасности. Император послал имперского доктора Цинь лечить Лин Чуцзю, но доктор Цинь не видел Лин Чуцзю. По словам слуг поместья Ся, лицо Лин Чуцзю сильно пострадало. Она не хотела никого видеть. Однако, когда императорский доктор Цинь настоял на том, чтобы войти по приказу императора, слуги больше не посмели задерживать его. Но, когда он вошел во внутренний двор, Лин Чуцзю ударила его по голове. Императорскому доктору Цинь ничего не оставалось, кроме как удалиться. Императорский доктор Цинь не трудился лечить свою голову, он помчался во дворец прямо с ссадиной на голове. Как только он прибыл к дворцовым воротам, к нему подошел евнух и сказал, что император вызывает его. Императорскому доктору Цинь пришлось поспешить в зал для собраний прямо с раненой головой, чтобы встретиться с императором. Император к этому времени уже узнал о смерти принцессы Фушаучжан. Хотя все говорили, что принцесса Фушаучжан была убита черным медведем, император все равно не верил в это. Это был не первый раз, когда она поймала медведя. Раньше таких происшествий не случалось. Так с чего же это вдруг произошло? Кто сломал замок на клетке медведя? И даже если принцесса Фушаучжан погибла по вине медведя, как обрушился двор Аннан? Император считал, что нет смысла ехать на место происшествия. Он был уверен, что оно устроено руками человека. Самой подозрительной личностью была Лин Чуцзю. «Я пришел, как вы и велели, император». Императорский доктор Цинь быстро прошел в зал. Но прежде чем он успел договорить, император перебил его. «Как здоровье принцессы Ся? Ваш покорный слуга некомпетентен. У меня не было возможности поставить диагноз или вылечить лицо принцессы Ся. Но я видел, что лицо принцессы Ся действительно было повреждено. От ее правого глаза до переносицы шла глубокая рана. Должно быть, ножевое ранение. Если эта рана настоящая, боюсь, ее лицо никогда не будет таким, как прежде», честно доложил доктор Цинь. Он сообщил то, что видел, без всяких личных чувств. Ее лицо в самом деле пострадало, даже после слова императорского доктора Цинь, император все равно не был убежден. Противоречия между принцессой Фушаучжан и Лин Чуцзю были слишком велики. Принцесса Фушаучжан была не из тех, кто извинился бы перед Лин Чуцзю. Об этом он давно догадался. Разве бы Лин Чуцзю не подумала о том же, раз уж Лин Чуцзю согласилась посетить банкет? Как она могла ничего не приготовить? Как она могла позволить кому-то испортить ей лицо? Я был очень далеко. Лишь только я взглянул, Ся Ванфэй меня прогнала. В доказательство своих слов императорский доктор Цинь поднял голову, чтобы показать ссадину на своем лбу. Тогда Лин Чуцзю бросила фарфоровую подушку в доктора Цинь, и та ударила его по лбу. Императорский доктор Цинь даже потерял сознание от боли. Увидев окровавленный лоб доктора Цинь, император нахмурился. «Идите и перевяжите это». Рана явно не была фальшивой. Император даже видя кровоточащую дару на лбу императорского доктора Цинь, Лин Чуцзю в этот раз сделала кровавый ход. «Ваш покорный слуга благодарит императора». Императорский доктор Цинь с благодарностью отступил назад. Император слегка махнул рукой и погрузился в глубокие думы. Она притворилась пьяной, чтобы вернуться пораньше, но потом она повстречала богов боевых искусств на пути. Все они были серьезно ранены. Лицо Лин Чуцзю даже было изуродовано. Все это казалось логичным, и все же у него возникали странные ощущения. Ее враг нанял богов боевых искусств и поджидал ее, только чтобы испортить ей лицо. Это было логично, но в то же время и не имело смысла. Богам боевых искусств было непросто проникнуть в поместье Ся, чтобы изуродовать лицо Лин Чуцзю. И потому они приложили усилия, чтобы вытащить ее из столицы, чтобы иметь возможность изуродовать ее. Тук-тук, император постучал пальцем по столу. Тогда шпион вышел из тени и преклонил перед императором колени. «Иди и выясни, с кем общалась в последнее время старшая принцесса, и проверь еще раз людей вокруг старшей принцессы». Хотя принцесса Фушаучжан была мертва, кое-что пока нельзя было закончить. «Я повинуюсь», шпион исчез как молния. В это время все считали, что принцесса Фушаучжан мертва, но семья Чжан считала, что он, это Лин Чуцзю. Люди бросили ее на грузовое судно «Семьи Чжан», которое шло в Центральную империю. Бросив женщину на дно лодки, стюард корабля попытался еще раз уточнить. «Вы уверены, что это принцесса Ся? Разве она не выглядит немного старше?» Принцесса Фу Шаучжан хорошо сохранилась. Так что, хотя она уже родила двоих детей, у нее все еще была прекрасная фигура. У нее не было морщин на лице, а ее густой макияж давно стерся. Она была в карете поместья Ся. Ее одежда и прическа такие, как описала старшая принцесса. Семья Чжан послала людей следить за поместьем Ся. Однако поместье Ся строго охранялось, и их люди не могли проникнуть внутрь. Они могли только расспрашивать о новостях. Лин Чуцзю не показывалась с тех пор, как вернулась в столицу. Даже императорский доктор, посланный императором, не видел ее. Стюард корабля осмотрел женщину лично. Хотя она казалась несколько зрелой, она действительно была холеной женщиной. Осмотрев ее, стюард перестал сомневаться. Он повернулся и сказал: «Идите и пошлите сообщение в принцу Ся. Скажите, что его Ванфэй в наших руках. Если он не хочет, чтобы его Ванфэй стала шлюхой, он должен немедленно отступить, пойти в лавки семьи Чжан, выразить искренние сожаления и все нам компенсировать». Исты. Человек с корабля сразу же отправился на берег, затем поскакал верхом на линию фронта. Грузовое судно Чжан тоже поплыло, направляясь к Центральной империи. Принцесса Фу Шаучжан, которая все еще была без сознания, не знала, что она вот-вот покинет восточную страну и окажется в Центральной империи. Она не знала, что она испытала все, что она приготовила Лин Чуцзю. Солнце начало садиться, но прежде чем стемнело, император отправил людей взять под контроль поместье принцессы Фу Шаучжан. «Ваше высочество, император приказал вам немедленно вернуться во дворец». Ни Ся Цянь, ни принц Вэнь не возражали, но наследный принц сказал с беспокойством: «А где госпожа Линь и мисс Линь? Император дал какие-то распоряжения на их счет?» Император сказал, что госпожа Линь и мисс Линь напуганы и могут сразу отправляться домой. Стражник резким тоном повторил приказ императора. Пусть даже собеседником был наследный принц, он не выказывал никакой лести. Узнав, что Линь Вантин не обязана оставаться здесь, наследный принц удовлетворенно кивнул головой и первым пошел вместе со стражей. Ся Цянь и принц Вэнь последовали за ними. Однако Ся Цянь и принц Вэнь всегда недолюбливали друг друга. Так что, хоть они и были вместе, они не разговаривали. Когда наследный принц и остальные трое вернулись, ворота столицы были уже закрыты, но стражники у ворот, казалось, поджидали их. Что ж, нет нужды говорить, что, даже если ворота были закрыты посреди ночи, стражникам пришлось открыть их для них. За воротами их уже ждала запрещенная армия. Она сопроводила принцев во дворец. Что же до госпожи Линь и Линь Вантин, которые следовали за ними троими, их отправили домой в сопровождении стражи наследного принца. Госпожа Линь и Линь Вантин в этот день сильно перепугались. Поэтому в этот момент у них в головах было пусто. Мать и дочь сидели в карете, не зная, что делать. Император призвал троих принцев, естественно, чтобы узнать, что произошло в поместье. Ся Цянь волновался за Лин Чуцзю. Император знал это, но верил, что его сын не солжет ему. Император сначала спросил Ся Цяня. Ся Цянь последовательно на все ответил. Наследный принц и принц Вэнь вставляли по паре слов время от времени. Трое братьев ничего не скрывали. Они рассказали то, что видели. Услышав их рассказ, император рассердился, потому что, глава 506, питомец, происшествие того, что он узнал от трех принцев, было достаточно, чтобы доказать, что это дело никак не связано с Лин Чуцзю, и даже с тем, что это было подстроено Лин Чуцзю. У Лин Чуцзю было достаточно улик, чтобы доказать, что это все не имеет к ней никакого отношения. Охранники Лин Чуцзю не входили во двор. Ее единственный теневой страж был пойман принцессой Фу Шаучжан, и до сих пор был у нее под стражей. Лин Чуцзю опоила принцесса Фу Шаучжан, и она действительно была пьяна, когда уехала пораньше. Озверевший черный медведь во дворе не имел никакого отношения к Лин Чуцзю. Когда это случилось, Лин Чуцзю уже уехала. Стража в поместье могла это подтвердить. Другими словами, у Лин Чуцзю и людей, которых она с собой привела, было достойное алиби, чтобы доказать, что как бы император не поливал ее грязью, он не мог повесить на нее смерть принцессы Фу Шаучжан. Император вздохнул и более не трогал Лин Чуцзю. Но он спросил, кто же убил старшую принцессу. Слова императора, казалось, были обращены к трем принцам, но было больше похоже, что он говорит с собой. Сяцянь и принц Вэнь склонили головы и ничего не говорили, тогда как наследный принц колебался. При таких обстоятельствах император, естественно, спросил наследного принца. Наследный принц некоторое время помедлил, но затем сказал: «Отец император, я слышал от людей в поместье, что там есть мужчина, притворяющийся женщиной, которого привезла с собой старшая имперская тетя. Имперская тетя послала найти его во дворец Зяньнан и велела ему притвориться своей служанкой. Этот мужчина жил со старшей имперской тетей, и они были очень близки. Когда со старшей имперской тетей случилось несчастье, этот человек исчез». Когда наследный принц говорил это, его голос становился все тише и тише. Хоть они не поднимал головы, он знал, что отец император очень зол. Мужчина-питомец, она нашла себе мужчину, она поистине омерзительна. Сначала император еще испытывал некоторое чувство вины, но теперь оно исчезло. Императорская семья опозорилась из-за ее любовных похождений. Император выставил ее из столицы, чтобы она над этим подумала. Он не хотел, чтобы она устроила еще один скандал, как раньше. Но она все равно купила себе питомца в Цзяньнан. Если об этом узнают, как императорская семья сможет сохранить лицо? Император посинел от гнева. Трое принцев не смели вздохнуть. Прошло много времени, прежде чем они снова услышали голос императора, который сказал: «Вы должны забыть об этом деле. Я больше никогда не хочу о нем слышать. Мы понимаем». Трое принцев преклонили колени и почти поклялись, обещая свободных. Император больше не был заинтересован в расспрашивании об этом инциденте. Он отправил своего шпиона заниматься расследованием, так что новости будут завтра. «Мы пойдем». Трое принцев больше не смели оставаться и вышли один за другим. У наследного принца и принца Вэня были поместья за пределами дворца, тогда как Ся Цянь все еще жил во дворце. Все трое разошлись в разные стороны, поэтому они расстались, выйдя из дворца. Ся Цянь пошел к залу Цинхэ один, а наследный принц и принц Вэнь пошли в другом направлении. Прежде чем уйти, наследный принц посмотрел на удаляющуюся спину Ся Цяня и равнодушно сказал: «Отец император действительно любит Цяня, он все еще живет во дворце. Я помню, имперский брат Вэнь, что ты покинул дворец в 16 лет, верно?» Принц Вэнь знал, что наследный принц пытается настроить его против Ся Цяня. Хоть он и не любил Ся Цяня, это не означало, что он позволит наследному принцу себя дурачить. «Цянь не такой, как мы. Отец император боится отпускать ему жить вне дворца из-за его прошлой ситуации. Наследный принц, ты можешь быть спокоен. Скоро Цянь женится и покинет дворец. Что бы ни случилось, принц Вэнь не изменял себе. Ему по-прежнему было все равно». Видя, что наследный принц все еще хотел спорить, принц Вэнь тут же перебил его и сказал: «Наследный принц, я слышал, что имперская тетя ранена. Как насчет того, чтобы навестить ее завтра?» Слова провокации наследного принца были прерваны, так что на мгновение он замешкался, а потом сказал: «Со старшей имперской тетей случилась беда, у меня нет настроения выходить в свет. Имперский брат Вэнь, ты можешь спросить Цяня, он всегда был близок с имперской тетей». Как только наследный принц въехал в столицу, он услышал, что на Лин Чуцзю было совершено нападение и ее лицо пострадало. По какой-то причине он почувствовал в глубине души странное удовольствие. Ему хотелось посмотреть, сможет ли Лин Чуцзю еще остаться принцессой Ся без этого прекрасного лица и появляться перед людьми. Новости о том, что лицо Лин Чуцзю изуродовано, казалось, разнеслись на крыльях. Они распространились среди высшего общества в одно мгновение. Ся Цянь вместе с седьмым принцем пришли в поместье Ся на следующий день, но не смогли ее увидеть. Принц Вэнь тоже пошел и тоже не видел ее. Услышав эти новости, Мэн Сююань, который был в академии за пределами столицы, помчался нанести ей визит, но тоже не смогли увидеть. Лин Сян и госпожа Линь тоже пришли в поместье Ся на третий день после того, как Лин Чуцзю была ранена, но Лин Чуцзю тоже отказалась принять их. Поначалу многие люди были скептически настроены, но, увидев, что Лин Сяну тоже это не удалось, они поверили, что это была правда. Когда наследный принц тоже нанес визит и с ним обошлись так же, все поверили, что лицо Лин Чуцзю изуродовано. Когда разнеслись новости о том, что лицо Лин Чуцзю изуродовано, больше всего обрадовалась Мьюзр. «Лин Чуцзю, наконец-то это случилось с тобой. Посмотрим, теперь, когда ты не так красива, сможешь ли ты удержать Сяванье?» Хоть император и поместил ее под домашний арест, Холодность и высокомерие мой юзер, происходившие из-за ее ледяной красоты, не исчезли. Однако, когда она услышала новости от Лин Чуцзю, ее лицо потеряло обычное ледяное равнодушие. Не только Мо Юер была счастлива, но и Лин Вантин тоже. Она считала, что теперь, когда лицо Лин Чуцзю изуродовано, Сяван Е уж точно ее бросит. Затем она, естественно, заменит ее и выйдет замуж за Сятинья. От одной мысли об этом Лин Вантин казалось, что она летает, и ее глаза ярко сияли. Она даже втайне начала шить свадебное платье. К счастью, наследный принц в последние несколько дней был слишком занят расследованием смерти принцессы Фу Шаучжан, и у него не было времени обращать внимание на Лин Вантин. Иначе он бы узнал, что Лин Вантин готовится выйти замуж за Сятинья. Его бы, наверное, стошнило от одной мысли об этом. Император думал, что 1-2 дней будет достаточно, чтобы выяснить причину смерти принцессы Фу Шаучжан, но он не думал, что его шпиону потребуется 4 дня, чтобы разузнать об этом. «Ваше Величество, мужчина-питомец, который притворялся служанкой, был найден людьми поместья Ся. Его бросили на южных берегах реки Янцзы из-за грязной болезни. Люди поместья Ся вылечили его и подослали к старшей принцессе. Старшая принцесса в последнее время была очень близка с людьми северных земель и втайне контактировала с семьей Чжан. У семьи Чжан был зуб на принцессу Ся из-за того дела с зерном. Поэтому они решили связаться с принцессой и попросить ее выманить Ся Ванфэ из столицы. Семья Чжан хотела похитить Ся Ванфэ и использовать ее, чтобы угрожать Ся Ванье. Днем, когда со старшей принцессой случилось несчастье, грузовое судно семьи Чжан отплыло в Центральную империю. Говорят, что перед отплытием какие-то люди видели, что семья Чжан переносила несколько больших деревянных ящиков, и один из них был снят с корабля и отправлен на линию фронта. Нет сомнения в том, что Ся Ванфэ поранила лицо и теперь поправляется в поместье Ся. И эта женщина действительно Ся Ванфэ. Глава 507. Искушение. Нет нужды. Император не был глупцом. Шпион сказал все так прямо, чего тут еще было не понять. Хотя в словах шпиона не было доказательств, император мог угадать, что произошло. Принцесса Фу Шаучжан планировала похитить Лин Чуцзю при помощи северных земель и семьи Чжан. Лин Чуцзю узнала об этом заранее и использовала их план, чтобы пойти в контрнаступление. Он только не знал, какой метод использовала Лин Чуцзю. Семья Чжан забрала принцессу Фу Шаучжан, потому что они подумали, что это Лин Чуцзю. И они так и не узнали, что похитили не того человека. Они даже послали человека доставить письмо Сятинья. ХМФ, разобравшись в этом деле, император невольно усмехнулся. Ладно, Лин Чуцзю, ты действительно что-то с чем-то. Я тебя недооценил. Император взял кисточку для чернил со стола и крепко ее сжал. Вены на тыльной стороне его кисти набухли, выдавая, что в этот момент он был в плохом настроении. Лин Чуцзю, щелк император с силой сломал кисточку, которую держал в руке, и посмотрел на шпиона, стоявшего перед ним на коленях. Затем он сказал: «Убирайся». Шпион не смел дышать и исчез мгновенно. Император сидел без движения на одном месте, сломанная кисточка вонзалась в его ладонь. Из раны сочилась кровь, но император, казалось, не чувствовал боли. Его глаза презрительно сверкнули. Происшествие было ни при чем, принцесса Фу Шаучжан не умерла, но ее похитила семья Чжан. В этом сомнений не было. Вопрос был в том, стоит ли ему послать кого-нибудь, чтобы спасти ее. Спасти, от не боялся семьи Чжан, но он не мог позволить себе терять лицо. Дело было сделано. Все считали, что принцесса Фу Шаучжан мертва. Если он спасет ее, как он объяснит это гражданским и военным офицерам и народу? К тому же, если он спасет ее, это будет значить, что он знал о заговоре принцессы Фу Шаучжан с семьей Чжан, что тоже означало прямо портить себе репутацию. Маленькая семья Чжан была не так страшна, но Центральная империя, стоявшая за ними, была ужасающей. Из-за дел с банком Центральная империя была очень недовольна восточной страной. Если бы не это, юг не вмешался бы в войну между Востоком и Севером. Центральная империя ждала, что от него будут проблемы. Так нужно ли было устраивать проблемы из-за одного человека? Более того, зная характера принцессы Фу Шаучжан, можно было точно понять, что она попала в руки семьи Чжан из-за Лин Чуцзю. Ей нужно было отомстить. Когда ее спасут, ее репутация будет уничтожена. Стоило ли этого того, не спасать, Принцесса Фу Шаучжан все-таки была его старшей сестрой. Он должен был ее защищать. Это дело, император закрыл глаза и разжал кулак, так что сломанная кисточка выпала из пальцев. «Подойди сюда». Император обдумал все и, наконец-то, принял решение. «Ваше Величество, это был тот же шпион. Когда он вышел, он лишь остался на страже снаружи. Иди, отправь кого-нибудь пробраться на грузовое судно семьи Чжан и попытаться спасти старшую принцессу». Император все еще не открывал глаза. Когда он говорил «попытаться», он скрипнул зубами, но как только слово прозвучало, шпион понял, что император имел в виду. Попытаться означало, что операция не обязательно будет успешной. Если император попытается, он не будет чувствовать себя виноватым в будущем. Разобравшись с главной проблемой, император смог обратить внимание на свои раны. Увидев кровь на своей ладони, император вызвал императорского доктора Цинь. Ранка была такой маленькой, что призывать императорского доктора Цинь было не обязательно. Но никто не смел оспаривать решение императора. Императорский доктор Цинь торопливо вошел во дворец и увидел царапину императора. Поклонившись, он встал перед императором на колени, промыл рану и тщательно ее перевязал. Эта процедура заняла всего четверть часа, но императорский доктор Цинь покрылся потом от волнения. «Ваше Величество, ваша рана забинтована. Пожалуйста, старайтесь не мочить ее эти два дня, насколько это возможно». Императору не было дела до своих царапин, он спросил. «Императорский доктор Цинь, как думаете, ранение Лин Чуцзю может быть поддельным?» Проверив информацию о принцессе Фу Шаучжан, император не верил, что Лин Чуцзю ранена. Поскольку Лин Чуцзю узнала планы принцессы Фу Шаучжан заранее, это означало, что в тот момент Лин Чуцзю не было на месте. Как же ее лицо могло пострадать, если ее там не было? Это невозможно. Императорский доктор Цинь покрылся холодным потом, и у него появилось смутное дурное предчувствие. Прежде чем император смог что-то сказать, он добавил: «Ваше Величество, я видел рану Сяванфэй только мельком, но она выглядела ужасно». В тот раз императорский доктор Цинь сказал, что рана Лин Чуцзю была очень глубокой. Если она была настоящей, то ее лицо было уничтожено. Если она была поддельной, то говорить тут было ни о чем. «Императорский доктор Цинь, вы снова отправитесь в поместье Ся завтра. На этот раз вы во что бы то ни стало должны увидеть рану Лин Чуцзю своими глазами», — медленно сказал император и шевельнул правой рукой. Увидев, что рука все еще сгибается и это не помешает ему писать, он удовлетворенно кивнул. Императорский доктор Цинь был очень послушным и понимал, чего хотел император. Может быть, он и ранен, но он не покажет этого своим министрам. «Ваш покорный слуга». Понял, императорский доктор Цинь не смел отказать, он лишь опустил голову, как и всегда. Император также знал, что у доктора Цинь были трудности, поэтому он добавил: «Я прикажу императорской страже проводить тебя туда. Если Сяванфэй посмеет снова обидеть вас, я разрешаю вам принять меры». Другими словами, чтобы узнать, действительно ли Лин Чуцзю повредило лицо, император был не против того, чтобы использовать насилие. Императорский доктор Цинь вздохнул с облегчением. Слова императора его успокоили. В то же самое время Суча, который не решался войти в поместье Ся в течение дня, проскользнул в кабинет Ся Тинья и доложил Лин Чуцзю о том, как продвигается дело. «Дела идут хорошо. Люди семьи Чжан и банка Футянь считают, что поместье Ся намеренно распространило слухи о том, что ваше лицо изуродовано, чтобы скрыть ваше исчезновение. Семья Чжан также отправила человека с письмом Ванье. Он должен прибыть туда через полмесяца». Когда Суча сказал это, он выглядел очень возбужденно и его глаза сияли. Что ж, он невольно приходил в восторг, когда думал о том, что семья Чжан так долго приводила свой план в исполнение, только чтобы похитить не того человека. Если бы семья Чжан узнала, что они так старались впустую, и женщиной, которую они схватили, была принцесса Фу Шаучжан, разве они не подавились бы своей собственной желчью от злости? Лин Чуцзю улыбнулась, положила кисточку, которую держала в руке, и сказала: «Когда наше письмо прибудет к Ванье?» Хотя Лин Чуцзю и не верила, что Ся Тинья пойдет на компромисс с семьей Чжан ради нее, в это дело было вовлечено много людей. Было необходимо заранее сообщить ему, чтобы избежать лишних неприятностей. Письмо было отправлено 7 дней назад. «Пройдет еще 7 дней, прежде чем оно попадет в руки Ванье», — уверенно сказал Суча. Но, сказав это, он снова посмотрел на Лин Чуцзю пристальнее. Видя удовлетворение на ее лице, Суча осторожно спросил: «Ванфэй, разве вы не хотели бы узнать, как Ван Е отреагирует, когда узнает, что вас похитила семья Чжан. Разве все женщины не любят разыгрывать такой трюк? Почему бы их Ван Фэй не захотеть попробовать это? Нет, не раздумывая, ответила Лин Чу Цзю. Ха, почему нет? Су Ча, казалось, был в замешательстве. Лин Чу Цзю только посмеялась и не стала объяснять свой ответ. Она просто сказала, нет нужды. Да, делать это не было нужды. Она никогда не думала о том, чтобы испытывать Ся Тинья. Их отношения были слишком мелкими, чтобы их так искушать.